пребывающий на родине по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира, зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Самбо, глава делегации этой ассоциации, 17 декабря встретился с корреспондентом Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «Вся жизнь великого генералиссимуса Ким Чен Ира была славная жизнь родного отца нации. Он целиком себя посвятил во имя дальнейшего процветания и развития Родины и счастья народа. Благодаря его самоотверженному служению корейский народ стал самым достойным и создана прочная основа для построения могучего социалистического государства. История любви Ким Чен Ира к народу сегодня последовательно продолжается благодаря уважаемому маршалу Ким Чен Ыну».